Сцена третья. Мост через Луну. На следующее утро меня разбудил доносившийся из-за перегородки голос Митараи. Он разговаривал по телефону. Эмото поднимался рано и, судя по всему, уже ушел. Я встал, убрал постель и отправился на кухню выпить кофе. Когда я вошел с чашкой в гостиную, Митараи как раз положил трубку на рычаг. «Есть!» – сказал он, резким движением вырывая из блокнота листок, на котором только что записал что-то. «Осака, район Хигаси-Йодогава. Точного адреса нет, но где-то рядом с автобусной остановкой Тойосатотё. Это конечная. Там есть круг для разворота автобусов. От него должно быть видно ловчонку с дешевыми сластями под вывеской «Амития». В сторону по переулку, и там ее дом. У дочери Ясукавы фамилия по мужу Като. До Тойосатотё ходит автобус от Умеда. Или можно по линии Ханкю до станции Камисиндзё, а там на автобус пересесть. Едем?» Отнеси Кёгаку до Камисиндзё, прямая линия, без пересадок. Добравшись на автобусе до Тойосатотё, мы увидели далеко впереди металлический мост через реку Йодогава. Перед нами была неухоженная деревня, заросшие сорняками пустыри, брошенные тут и там использованные автомобильные шины. Дорога, на которой нас высадил автобус, вела в направлении моста. К ней претензий не возникло. Асфальт положили совсем недавно, бетонные отбойники по обочинам еще не потеряли белой краски. По округе были разбросаны убогие старые постройки, больше напоминавшие руины и совершенно не вязавшиеся с проложенной рядом новой дорогой. Амития ничем не выделялась на их фоне. Мы зашагали к лавке. Дома тоже бывают поношенными, как старые шины. Обойдя Амития сбоку, мы заметили, что задняя стена лавки обита оцинкованным железом. Тут же теснились жилые дома на несколько квартир. Проверив почтовые ящики, мы без труда нашли фамилию Като. Повидавшие виды деревянной лестницы поднялись на второй этаж. На длинной открытой галерее сушилось белье. Нагибаясь, чтобы не задеть его, мы, наконец, добрались до двери с табличкой, на которой мелкими иероглифами значилась фамилия хозяев квартиры – Като. Из приоткрытого маленького оконца, выходящего на галерею, доносились звуки льющейся воды. В квартире мыли посуду. И плач ребенка. На стук Митараи кто-то отозвался, но дверь долго не открывали. «Не иначе, как тарелки вытирают», – подумал я. Наконец, на пороге возникла женщина без следов косметики на лице, с растрепанными волосами. Похоже, она махнула на себя рукой. Митараи начал объяснять, зачем мы пришли. С каждым его словом на лице женщины все яснее читалось сожаление, что она открыла нам дверь. «Мы хотели немного поговорить о вашем отце». «Не о чем нам разговаривать», — отрезала женщина. «Отец ничего не сделал. Сколько раз к нему приходили? Оставьте нас в покое!» Дверь с грохотом захлопнулась у Митараи перед носом, ребенок за стеной снова заплакал. Мой друг не сдержался, закатил глаза и простонал. «Пошли отсюда!» Меня удивило, что дочь Ясукавы говорила на классическом токийском диалекте, без местного кансайского говорка, который слышался здесь со всех сторон. Имеется в виду так называемый Кансай-бен, диалект, на котором говорят жители района Кансай, где находится Осака. Кансай-бен так сильно резал ухо, что, казалось, все окружающие нарочно ломают язык, уподобляясь актерам-комикам. Я не ожидал встретить в этих местах человека, говорящего нормально. «В общем-то, другого я и не ожидал», — заявил Митараи, не желавший признавать поражение. «Да мы и вряд ли многого добились бы от Тамио Ясукавы, будь он жив. Чего уж о дочери говорить. Просто я считал, что в Киото съездить надо, раз у Бунзиро Такегоси не получилось. Так что забудем о Ясукаве и его дочери». «И что дальше?» «Надо думать». Мы вернулись на станцию и сели в электричку. «Ты вроде говорил, что был в Киото только студентом», — спросил Митараи. Я кивнул. «Тогда я посоветую тебе сойти на станции Кацура. Она как раз следующая. Там сделаешь пересадку на Арасияму. Посмотри Арасияму и Сагану. Вот тебе путеводитель. Сейчас сакура в полном цвету. А я займусь другими делами. Надо побыть одному, подумать. До Эмото один доберешься?» Я сошел с электрички в Арасияме и, влившись в поток людей, не спеша двинулся вперед. Митараи был прав. Сакура в этих местах действительно цвела роскошно. Открылся вид на реку. В Арасияме Кацурагава была широкой. Через реку был перекинут длинный деревянный мост, где я увидел девушку Майко в компании светловолосого юноши, у которого на груди болтался фотоаппарат. Майко – ученица гейши. Ее обувь на толстой деревянной подошве, не помню, как она называется, мягко постукивала при каждом шаге. Перейдя мост, я заглянул в путеводитель Тогэцукё – мост через луну. Откуда такое название? Наверное, когда в реке отражается лунный свет, у людей возникает чувство, будто они проплывают над луной. Возле моста стоял деревянный домик, который я сначала принял за храм. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это телефонная будка. Мне даже захотелось позвонить из нее кому-нибудь, но знакомыми в Киото я еще обзавестись не успел. Дорог у Сися было далековато, поэтому, быстро перекусив, я решил прокатиться на трамвае. В Токио трамвай уже не увидишь, вымирающий вид транспорта. Я читал в каком-то детективном романе, название уже не припомню, про одного сыщика, которого в трамвае осенила блестящая идея. У меня такое ощущение, что вместе с исчезнувшим из Токио трамваем канули в лету и добрые старые детективы. Куда направляется трамвай, я толком не знал. Сошел на конечной остановке и увидел перед собой железнодорожную станцию Сидзё-Омия, от которой начиналась оживленная улица. Пройдя по ней немного, я понял, что уже бывал здесь. Да это же Сидзё-Каварамати. Неужели в Киото все дороги ведут в этот район? Я решил пройти еще немного, посмотреть храм Киёмидзу. Буддийский храмовый комплекс, основанный в 8 веке. Одна из главных достопримечательностей Киото. Здорово, что мы сюда приехали. Думал я, шагая к храму по выложенной камнем мостовой улочке Сан-Энзака. Потолкавшись в сувенирных рядах, заглянул в чайный домик с низко нависающей крышей, чтобы выпить чашечку сладкого саке. Женщина в кимоно подала мне саке и стала разбрызгивать воду по мостовой. Она делала это очень аккуратно, чтобы ни одна капля не попала на стоявшую тут же сувенирную лавку. Прогулка по Киото порядком меня утомила, и я решил возвращаться в Нисикёгаку.